Первое. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страницы 118-119. Адресат «Ближайший друг Пушкина», в беседе с которым поэт отдыхал душой. Конец примечания. «Мой любезный Павел Ваинович, я не писал к тебе, потому что в ссоре с московскую почтою. Услышал я, что ты собирался ко мне в деревню. Радуюсь, что не собрался, потому что там меня бы ты не застал. Болезнь матери моей заставила меня воротиться в город, а тебе были разные слухи касательно твоего выигрыша. Но что истинно меня утешило, так это то, что все в голос оправдывали тебя и тебя одного. Думаю побывать в Москве, коли не околею на дороге. Есть ли у тебя угол для меня? То-то бы наболтались, а здесь не с кем. Денежные мои обстоятельства плохие, я принужден был приняться за журнал. Не ведаю, как еще пойдет. Смердин уже предлагает мне 15 тысяч, чтобы я от своего предприятия отступился и стал бы снова сотрудником его библиотеки. Но хотя это было бы и выгодно, но не могу на то согласиться. Сенковский — такая бестия, а Смердин — такая дура, что с ними связываться невозможно. Желал бы я взглянуть на твою семейственную жизнь и ею порадоваться. Ведь и я тут участвовал, и я имел влияние на решительный переворот твоей жизни. Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и смерти, старости нечего бояться. Холостяку в свете скучно, ему досадно видеть новые, молодые поколения. Один отец семейства смотрит без зависти на молодость, его окружающую. Из этого следует, что мы хорошо сделали, что женились. Пушкин на Щекину. 10 числа января 1836. Из Петербурга в Москву. Второе. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. Тома с 1 по 17. Москва-Ленинград. 1937-1959 год. Автор письма – соседка по имению, близкий друг Анетта Вульф, дочь Осиповой. Конец примечания. «Спасибо, мой дорогой друг, за письмо, которое я получила на этих днях, но не могла вам ответить, ибо с 28 декабря я лежала в постели, не будучи в состоянии шевельнуть ни ногой, ни рукой. Так как я по-прежнему не глотаю никаких снадобий, выздоровление мое началось лишь 3-го дня тому назад, и я спешу сказать вам, что ваше письмо от 26 декабря заставило меня испытать чувство теплой радости, сообщив мне добрую весть об облегчении участи несчастных ссыльных. Но правда ли это? Не в Петербурге ли только этому верят? Я стала недоверчивой. Видишь, столько противоречий в том, что происходит перед нашими глазами. В том, о чем слышишь, что не знаешь, что думать. Почему вы по-прежнему причиняете себе беспокойство по поводу Надежды Осиповны? Ольга писала недавно, что ее здоровье восстанавливается, что она спит хорошо, ест с аппетитом. Чего же вы еще хотите в нашем возрасте? Вполне естественно, что она не может выздороветь так быстро, как это было возможно 10 лет назад. У Анетты в одно время со мной была лихорадка, от которой она еще не совсем оправилась. И между тем она хочет ехать к вам в Петербург. Сейчас она в Голубове. А я уж остерегусь покинуть мою пустыню, где, в конце концов, я чувствую себя лучше, чем где бы то ни было. Если, к тому же, память тех, кого я так люблю, время от времени меня там посещает. Оттенок меланхолии, которая царит в вашем письме, перешел и в мое сердце. И каждый раз, что я его перечитываю, чувство это возникает вновь, а между тем одному Богу известно, как я желаю, чтобы вы были счастливы и довольны. Один знакомый пишет мне из Петербурга, что Наталья Николаевна продолжает быть первой красавицей среди красавиц на всех балах. Поздравляю ее с этим и желаю, чтобы можно было сказать о ней, что она самая счастливая среди счастливых. Прощайте, искренно мною любимый Александр Сергеевич. Моя нежная дружба к вам тоже выдержала испытание времени. П.О. П.А. Осипова Пушкину, 18 января 1836 года, из Тригорского в Петербург. Третье. Примечание. Дела третьего отделения. Страница 171. Конец примечания. Министру народного просвещения. Номер 154. 14 января 1836 года. Камер-юнкер, титулярный советник Александр Пушкин просил разрешения издать в нынешнем 1836 году 4 тома статей. Число литературных, как то повестей, стихотворений и прочее, исторических, ученых, а также критических разборов русской и иностранной словесности, наподобие английских трехмесячных ревью. Его императорское величество на таковую просьбу господина Пушкина изволил изъявить высочайшее свое соизволение с тем, чтобы означенное периодическое сочинение проходило по установленному порядку через цензурный комитет. Бенкендорф Уварову, 14 января 1836 года, Петербург. Четвертое. Примечание. Дела третьего отделения. Страница 172. Конец примечания. Милостивый государь, граф Александр Христофорович, о высочайшей государя императора воле, сообщенной мне вашим сиятельством от 14 сего января за номером 154 относительно предполагаемого титулярным советником Пушкиным издания вроде английских ревью, я вместе с сим предписал здешнему цензурному комитету к должному исполнению. Уваров Бенкендорфу, 16 января 1836 года, Петербург. Пятое. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. Тома с 1 по 17. Москва-Ленинград, 1937 год, 1959. Страницы 72-73. Крылов. Неудовольствиях. По-видимому, в данном случае речь идет о запрещении П. издавать газету весной 1835 года. Конец примечания. Милостивый государь Александр Сергеевич, во исполнение сообщенного мне высочайшего разрешения на издание предполагаемого вами журнала, еще до получения вашего письма я назначил цензором оного господина Крылова, коему уже можете вы, милостивый государь, отсылать ныне все статьи, долженствующие быть напечатанными в предполагаемом вами издании. Уведомляя вас об этом, милостивый государь, я не могу скрыть моего сожаления о неудовольствиях, причиненных вам Санкт-Петербургским цензурным комитетом, неудовольствиях, мне еще и доселе неизвестных, и которые, конечно, я отклонил бы и по праву, и по обязанности моей, как председатель того комитета, если бы вы почтили меня уведомлением о них в свое время. Для избежания же на будущее время могущих произойти недоразумений, покорнейше прошу вас, милостивый государь, со всеми требованиями вашими относительно цензурного комитета обращаться прямо ко мне. Уверяю при том вас, что я за особенное удовольствие почту отклонить все препятствия к исполнению таковых требований, если они будут сообразны с правилами для цензурных комитетов, изданными. С отличным почтением и совершенною преданностью имею честь быть ваш, милостивый государь, покорнейший слуга, князь Михаил Дондуков-Корсаков. Дондуков-Корсаков Пушкину, 19 января 1836 года, Петербург. Шестое. Примечание. Никитенко, том 1, страница 180. Никитенко, профессор российской словесности Петербургского университета. В 1836 году цензор. Дневник Н. Один из ценнейших источников сведения по истории пушкинского и последующего времени до 1877 года. Конец примечания. 20 января Пушкину было разрешено издавать журнал вроде «Эдинбургского трехмесячного обозрения». Он будет называться «Современником». Цензором нового журнала попечитель назначил Крылова, самого трусливого, а следовательно и самого строгого из нашей братьи. Хотели меня назначить, но я убедительно просил уволить меня от этого. С Пушкиным слишком тяжело иметь дело. Никитенко, дневник. 7. Примечание. Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Выпуски 1, 39, Санкт-Петербург, Ленинград, 1903-1930 годы. Страницы 35-36. Материал 13. Автор дневника, в то время студент Петербургского университета. Краевский. Смотрите очерк. Конец примечания. В 1836 году, в последний год жизни Пушкина, у Жуковского были субботы. Однажды в субботу сидели у него Крылов, Краевский и еще кто-то. Вдруг входит Пушкин, взбешенный ужасно. «Что за причина?» – спрашивают все. «А вот причина. Цензор Крылов не хочет пропустить в стихотворении Пушкина «Пир Петра Великого» стихов «Чудотворца Исполина. Чернобровая жена». Пошли толки о цензорах. Иваницкий. 8. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. Издание 4. Ленинград. 1977-1979 годы. Том 3. Страница 318. Конец примечания. Пир Петра I. Над Невою резво вьются флаги пестрые судов, звучно с лодок раздаются песни дружные гребцов. В царском доме пир веселый, речь гостей хмельна, шумна, и Нева пальбой тяжелой далеко потрясена. Что пирует царь великий в Петербурге городке? Отчего пальба и крики, и эскадра на реке? Озарен ли честью новой русский штык или русский флаг? Побежден ли швед суровый? Мира ль просит грозный враг? Иль в отъятый край у шведа прибыл Брантов утлый бот и пошел навстречу деда всей семьей наш юный флот? И воинственные внуки стали в строй пред стариком, и раздался в честь науки песен, хор и пушек гром. Годовщину ли Полтавы торжествует государь? День, как жизнь своей державы спас от Карла русский царь? Родила ль Екатерина? Именинница ль она? Чудотворца Исполина чернобровая жена? Нет, он с подданным мирится. Виноватому вину отпуская веселиться, кружку пенит с ним одну и в чело его целует, светил сердцем и лицом, и прощенье торжествует, как победу над врагом. От того-то шум и клики в Петербурге городке, и пальба, и гром музыки, и эскадра на реке. От того-то в час веселый чаша царская полна, и Нева пальбой тяжелой далеко потрясена. 1835 год. Пушкин. 9. Примечание. Цитируется по «Звезда», 1986 год, номер 11, страница 166. Конец примечания. Александр Сергеевич Пушкин в нынешнем 1836 году будет издавать литературный журнал под названием «Современник». Каждые 3 месяца будет выходить по 1 тому. Годовое издание составит 4 тома. Цена годовому изданию – 25 рублей ассигнациями, с пересылкой – 30 рублей ассигнациями. Подписка принимается в Петербурге во всех книжных лавках. «Иногородняя» относится в газетную экспедицию. «Северная пчела», 1836 год, 3 февраля, номер 27. Десятое. Примечание. Переписка, том 2, страницы 359-360. Автор письма – московский журналист, издатель и книготорговец, брат Полевого. Лавка Полевого находилась на Тверской улице. П. принял предложение К.А. Полевой с пиететом относился к П. и скорбел о его гибели. Конец примечания. «Милостивый государь Александр Сергеевич, объявление об издаваемом вами журнале обрадовало меня, как весть самая приятная для всех любящих литературу. Я желал бы, с своей стороны, споспешествовать вашему изданию, как книгопродавец, и почел бы за особенное удовольствие быть вашим комиссионером в Москве. Не угодно ли вам назначить в моей лавке депо, где всегда было в запасе десятка 2-3 экземпляров журнала и где желающие могли бы получать его тотчас, не дожидаясь выписки из Петербурга? Я вышлю деньги за всех подписчиков, сколько будет их у меня до выхода первой книжки, и для этого желал бы только знать, когда выйдет она. Если же вам угодно будет принять мое предложение, то нельзя ли прислать сверх того некоторое число экземпляров и упомянуть в подобном объявлении или в объявлении при журнале, что в Москве подписка принимается в книжной лавке Полевого? Назначить условия предоставляю вам самим, потому что цель моя – не барыши. Прошу принять уверение в глубоком почтении, с которым всегда имею честь быть, вашим, милостивый государь, покорным слугою, Ксенофонт Полевой». Ксенофонт Полевой, Пушкину, 15 февраля 1836 года, из Москвы в Петербург. 11. Примечание. Переписка. Том 1, страница 319. Речь идет о Давыдове. Бойцом чернокудрявым называл его Языков. Конец примечания. «Приезжай сегодня к нам. Будет наш боец чернокудрявый с белым локоном во лбу». Вяземский, Пушкину, 22 января 1836 года, Петербург. 12. Примечание. Пушкин, полное собрание сочинений в 10 томах. Издание 4, Ленинград, 1977-79 годы, том 3, страница 331. На вечере у Вяземского Пушкин прочитал эти стихи Давыдову. Через 2 дня подарил книгу с вложенными стихами. Конец примечания. Давыдову. При посылке истории Пугачевского бунта. «Тебе, певцу, тебе, герою, не удалось мне за тобою при громе пушечном в огне скакать на бешеном коне. Наездник смирного Пегаса носил я старого Парнаса, из моды вышедший мундир. Но и по этой службе трудной, и тут, о мой наездник чудный, ты мой отец и командир. Вот мой пугач, при первом взгляде он виден плут, казак прямой, в передовом твоем отряде урядник был бы он лихой». 1836 год, Александр Сергеевич Пушкин. 13. Примечание. Цитируется по «Звезда», 1986 год, номер 11, страница 161, письмо Давыдова к жене. Конец примечания. «Кажется, я действительно лицо поэтическое, ибо сам великий Пушкин удостоверил это стихами, посылая мне свою историю Пугачева. Стихи прелестные, как все, что выходит из-под его пера». Давыдов Давыдовой, 23 января 1836 года, из Петербурга в Мазу. 14. Примечание. Цитируется по «Звезда», 1986 год, номер 11, страница 163. Жена литератора, генерал-майора Карл Гофа, Елизавета Алексеевна, рассказывает о вечере в их доме 27 или 28 января. Конец примечания. Приезд в Петербург партизана Давыдова – давнишнего знакомого моего мужа, дал повод сделать обед в его честь и пригласить всю литературную аристократию, которую мой муж встречал каждую субботу у Жуковского. В продолжении обеда все внимание мое было устремлено на Пушкина, который сидел против меня. Он был нехорош собой, смугловатый, неправильные черты лица, но нельзя было представить себе физиономии более выразительной, более оживленной, более говорящей и слышать более приятный, более гармонический голос, как будто нарочно созданный для его стихов. Разговор был до нельзя оживлен, ни на минуту не прекращался, много толковали о мнимом открытии обитаемости Луны. Пушкин доказывал нелепость этой выдумки, считал ее за дерзкий пуф, каким она впоследствии и оказалась, и подшучивал над легковерием тех, которые падки принимать за наличную монету, всякую отважную выдумку. Так как я не спускала глаз с Пушкина, то ни одно движение его не ускользнуло от моей наблюдательности. Я заметила, между прочим, что он мало ел, беспрестанно щипал и клал в рот виноград, который в вазе стоял перед ним. После обеда я осмелилась заговорить с Пушкиным и беседовала с ним о современнике, который он начал издавать и которым он был сильно занят. Калгов из воспоминаний. 15. Примечание. Переписка, том 2, страницы 471-472. Конец примечания. «Твое ты» сняло мне 25 лет с костей и развязало мне руки. По милости его я молод и свободен. Теперь слово о журнале. Смердин давал мне по 300 рублей за печатный лист с тем, что статьи, помещаемые им в библиотеке для чтения, я имею право печатать в особой книжке. Хочешь так или как тебе угодно, я с тобой на все согласен, только уведомь. Жаль, что не дождусь тебя в Москве. Я сегодня еду отсюда в мои степи. Боротынский хочет пристать к нам, это не худо. Языков, верно, будет нашим. Надо бы Хомякова завербовать. Тогда стихотворная фаланга была бы в комплекте. Давыдов Пушкину, 2 марта 1836 года, из Москвы в Петербург. 16. Примечание. Автор письма – военный министр России с 1827 по 1852 год. Без разрешения веренного ему ведомства военно-исторические материалы не разрешалось печатать. Конец примечания. «Милостивый государь Александр Сергеевич, принося вам изъявление особенной моей признательности за сообщенную мне рукопись – генерал-лейтенанта Давыдова о занятии войсками нашими Дрездена в 1813 году, имею честь вас уведомить, что рукопись сию я, по заведенному порядку, передал на рассмотрение в военно-цензурный комитет при вверенном мне министерстве учрежденный, и с особенным удовольствием поспешу вам возвратить оную, коль скоро она ко мне будет обратно доставлена из комитета». Чернышов Пушкину, 7 марта 1836 года, Петербург. 17. Примечание. Пушкин, письма последних лет, 1834-1837 годы, Ленинград, 1969 год, Академия наук СССР, Институт русской литературы. Страница 118. Пакет с рукописью был по просьбе Дуровой из Гатчины послан осенью 1835 года Пушкину в Михайловское. Но там его уже не было, и рукопись в начале 1836 года возвратилась к автору. Конец примечания. «Милостивый государь Александр Андреевич, по последнему письму вашему от 6 января чрезвычайно меня встревожило. Рукописи вашей я не получил, и вот какую подозреваю на то причину. Уехав в деревню на 3 месяца, я пробыл в ней только 3 недели и принужден был наскоро воротиться в Петербург. Вероятно, ваша рукопись послана в Псков. Сделайте милость, не гневайтесь на меня. Сейчас еду хлопотать. задержки постараюсь вознаградить. Я было совсем отчаивался получить записки, столь нетерпеливо мною ожидаемые. Слава Богу, что теперь попал на след. С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть вашим усерднейшим и покорнейшим слугою Пушкин. Пушкин Дуровой, 19 января 1836 года, из Петербурга в Елабугу. 18. Примечание. Переписка, том 2, страница 496. Дурова приехала в Петербург в начале июня. Милостивый государь Александр Сергеевич, рукопись моя, вояжируя более года, возвратилась, наконец, ко мне. Я несколько суеверен, и такая неудача заставляет меня переждать козни злого рока. Летом я приеду сам с моими записками, чтоб лично отдать их под ваше покровительство. А теперь, в замену, брат посылает вам мои записки 12-го года. Если вы найдете их стоящими труда, чтоб поправить, они не были присоединены к тем, которые были присланы вам из Гатчина. Может быть, я сужу пристрастно, может быть, я увлекаюсь воспоминаниями, но записки 12-го года мне кажутся интереснее первых. С истинным почтением честь имею быть вашим покорнейшим слугою Александр Александров. Дурова Пушкину, 17 февраля 1836 года, из Елабуги в Петербург. 19. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-37 годы. Ленинград. 1969 год. Академия наук СССР. Институт русской литературы. Страницы 129-130. Брат Дуровой Василий Андреевич был знаком Пушкину по Кавказскому путешествию 1829 года. Через него Дурова переслала рукопись, говоря, брата вашего, П. как бы присоединяется к принятой в семье Дуровых привычке упоминать о кавалерист-девице в мужском роде. Конец примечания. Милостивый государь Василий Андреевич, очень благодарю вас за присылку записок и за доверенность вами мне оказанную. Вот мои предположения. Первое. Я издаю журнал. Во второй книжке оного, то есть в июле месяце, напечатаю я записки о 12-м годе, все или часть их, и тотчас перешлю вам деньги по 200 рублей за лист печатный. Второе. Дождавшись других записок брата вашего, я думаю соединить с ними и записки о 12-м годе. Таким образом, книжка будет толще и, следственно, дороже. Полные записки, вероятно, пойдут успешно после того, как я о них протрублю в своем журнале. Я готов их и купить, и напечатать в пользу автора, как ему будет угодно и выгоднее. Во всяком случае, будьте уверены, что приложу все возможное старание об успехе общего дела. Братец ваш пишет, что летом будет в Петербурге. Ожидаю его с нетерпением. Прощайте, будьте счастливы. И дай Бог вам разбогатеть с легкой ручки храброго Александрова, которую прошу за меня поцеловать. 17 марта. Сейчас прочел переписанные записки. Прелесть, живо, оригинально, слог прекрасный, успех несомнителен. 27 марта. Пушкин Дурову. 17-27 марта 1836 года, из Петербурга в Елабугу.